82. Урусвати знает, насколько нежданно приходят великие явления. Вот она видела слои тонкого мира уже не в тонком виде, но в физическом, с открытыми глазами, при полном бодрствовании. Она видела наполненность тонкого мира. Вместе с тем могла изумляться толпами, бродящими без труда. Конечно, был показан тот слой тонкого мира, который нас очень огорчает. В нем показаны современные одежды, которые усиливают и земной образ мышления. Люди, малые горожане, так же толкутся, как на площади современного города. Очень огорчает нас, что такая толпа менее всего доступна эволюции. Можно также наблюдать, что мышление их настолько эгоцентрично, что они не стремятся за пределы своего круга. Получается толчья, но не движение. Они заражают друг друга и не умеют взглянуть наверх, совершенно так же, как и на земле. Но наблюдательница может сказать, насколько поразительна наполненность таких слоев. Нельзя часто допускать наблюдение тонкого мира с открытыми глазами. Такой опыт может вызывать напряжение организма и вреден для зрения. Но мы хотели на память о дне Сергии показать яркое видение. Только во сне и в тонком теле можно легко прикасаться к тонкому миру. Но пусть и в земном теле тоже запечатлеваются облики невидимые. Мы видим тонкий мир с открытыми глазами. Нелегко получить такое прозрение. У нас несколько видов прозрения, но такое с открытыми глазами есть самое трудное. Урусвати может видеть с открытыми глазами те видения тонкого мира, которые как бы желают стать доступными, но теперь мы говорим о погружении взора в тонкий мир без участия его в этом, просто как бы попасть на улицу тонкого мира. Ту явную жизнь нужно иногда возобновлять в памяти, чтобы тем сильнее стремиться поверх таких слоев.